Государство — это кто? На сей животрепещущий вопрос король Людовик XIV Солнца отвечал французам определенно: «Государство — это я». В свою очередь энциклопедисты подозревали в системе властных структур некий общественный договор. Большевики трактовали эту систему исключительно как инструмент классового насилия и закрепили свою позицию на практике, по-видимому, с оглядкой на опыт Кира Персидского, который широко карал соратников и врагов. Наконец, великий русский историк Василий Осипович Ключевский пришел к заключению, что наша государственность — это какой-то заговор против народа, и оказался отчасти прав. Заговор, положим, не заговор, а похоже на то, что сколько существует на нашей земле государственность, столько до народа ей дела нет. Словно этот самый народ для нее обуза, или как будто она бытует в каком-то ином измерении, или это так сложилось от века, что у русского государства свои таинственные интересы, у народа очевидные, но свои. Собственно, нашему человеку только того и нужно, чтобы ему не мешали жить. А какие цели преследует государство, это всегда или почти всегда метафизика и секрет. Вернее, с геополитической точки зрения все более или менее ясно, но с точки зрения человека метафизика и секрет. Например, непонятно, зачем бы печерским инокам понадобилась навигация, рязанскому мужику черноморские проливы, московскому интеллигенту политпросвет. Сейчас на повестке дня такой роковой вопрос. К чему клонит наше правительство, пытаясь реформировать жилищно-коммунальное хозяйство, которое худо-бедно функционировало без малого сотню лет? С геополитической точки зрения это нонсенс, потому что никакой мировой идеи в этой затее нет. С точки же зрения человека тут, кажется, опять какой-то заговор против народа, потому что практика показывает, что не реформа, то словно палкой по голове. Ведь раскатали же ушлые люди нашу страну по бревнышку, как срубы раскатывают, под предлогом демократических преобразований, оставив трудящемуся человеку только крышу над головой. Но, с другой стороны, это в своем роде благодать, что по итогам дележа нам оставили хотя бы крышу над головой. Настоящая беда в том, что, оказывается, эта крыша висит на честном слове, ни на чем, как небо, и ее тоже могут запросто отобрать. Обидно. Человек всю свою жизнь трудился, не покладая рук, хотя бы и с незначительной отдачей, перебивался с петельки на пуговку, холодал и голодал. А сальдо вышло ему такое — крыша над головой, которую могут запросто отобрать. То соблазнительное обстоятельство, что реформаторы обещают загнать наших злостных сантехников в рамки рыночных отношений, — дело десятое. Это еще бабушка надвое сказала, загонят их или нет. По-настоящему настораживает, что теперь будет легче легкого лишить человека крыши над головой. Достаточно повысить квартирную плату до фантастических размеров, чтобы она была по карману одним акционерам, и нас всех расселят по общежитиям в Мневниках и котлах. Тут и наступит рай для этих самых акционеров. Снесут они наши пятиэтажные бараки и понастроят свои любимые казино. И все-таки не сказать, чтобы это был прямой заговор против народа. Просто в нашем уклончиво-буржуазном правительстве заседают относительно молодые люди, в меру разумные, в меру образованные, в меру ответственные, которые, однако же, не понимают простых вещей. Это Людовик XIV Солнце привечал Мольера, а наш реформатор, поди, ничего, кроме Акунина, не читал. Например, они не понимают, что нельзя сразу вытравить из народного сознания социалистическую составную, что половина страны еще долго будет стоять на том, что земля Божья, забор ничей, что русская буржуазия всегда была тупой, алчной, недальновидной, своими руками вела себе удавку, и посему ее нужно держать в узде, что с плеча большевистскими методами проблему не решить. Хотя большевизм и есть концентрированное выражение русскости, а нашему уж если приспичит построить капитализм, то непременно к завтраму и вполне. Нужно принять в расчет, капитализм действительно есть неизбежное необходимое зло вроде химиотерапии, в конечном итоге действительно обеспечивающее народное благоденствие.